на всякий случай попросила его быть осторожнее. А Фил напрягся вдруг и сразу обмяк. «Ты в первый раз, что ли, Лерка? Сам ведь знаешь, что никого не было». «Лер!» — жалобно пропел Фил. «А! Ты не обидишься? Чего вдруг? Я не хочу, чтобы у тебя первый раз вот так...» «Как?» «Ну, как-то не празднично». «А у тебя самого первый раз празднично было? С фейерверками, с цыганами и Снегурочкой?» «У меня первый раз было круто». «Да ладно тебе, Фил. Ты все еще выглядишь как девственник. Ну-ка расскажи про твой первый раз. И кто она? Я же в этом городе всех знаю». «А у меня не в Твери было. Я в Москву ездил, помнишь, прошлой осенью?» Фил говорит серьезно, вдумчиво, будто отвечает на экзамене. А это стопудовый знак, что Фил льет сироп. «Прошлой осенью ездил в Москву и в нете познакомился с тёлкой. Там много таких на сайтах знакомств зависают. Послал ей свою фото, она назвала место и время. Значит, реальное свидание, все понятно и без ухаживаний. Подкатила на голубом Пежо. Приподнятая такая тёлка, лет на 5 старше меня. Ну и предложила прямо в машине. Сказала, между прочим, что я очень милый. А ты? А что я, не мужик, что ли? Ты не дашь. Дрочить уже без интереса как-то». «Что, приснул прямо в тачке?» «Ну, типа того». Фил заметно смущается. «Жесть! Это ты мне здесь регулярно, раз в неделю, о любви вешаешь, на сожительство подбиваешь, а сам ездишь и московских тёлок трахаешь прямо в их московских тачках. Герой, геморрой-любовник». «Да нет, Лерка, ты неправильно все поняла. Я не это имел в виду». Начинается классический номер Фила. «Да что уж тут можно не так понять. Было, значит, было. Поздняк задом сдавать». «Ну, как бы, не совсем было». «Не совсем было, это значит, совсем не было?» «Да нет, ну, все-таки...» На Фила жалко смотреть, а жалость, как известно, губит нас, женщин. «Давай конкретно, Фил. Был у тебя первый раз?» «Ну, Лерка, вообще-то мой первый раз сейчас». Фил вовсе поник, а я в тот момент первый раз испытала к нему, можно сказать, нежность, настоящую женскую. Обхватила его голову обеими руками и принялась целовать медленно, глаза, в губы, волосы. Только чувства эти были материнские, сердце не обманешь. Потом мы тихо уснули с Филом, обнявшись, как две медузы на волнах, без всякого жесткого немецкого порно. И ничего нового у нас в то утро не случилось, как, впрочем, и во все последующие. Мой фотоальбом — толстый квадратный бук в обложке, будто бы выкроенный из велюровой рубашки в крупную клетку. Мне иногда приятно фантазировать, что это была рубаха Курта Кобейна. Обычный альбом из тех, что продаются в ларьках, на вокзалах и в аэропортах. Вся моя история — история вокзалов и аэропортов. Еще отелей и концертных площадок. А еще ресторанов и клубов. Вот смотри, я такая серьезная за вертушкой, типа работаю. В городе Тверь 7 клубов. Но только попадая в 3 из них, ты почти не рискуешь. Увидев тебя в одном из этих заведений, никто не скажет, что ты опустилась и потеряла нюх. Никто не зашепчет за спиной, что ты дашь любому за бокал пива. Никто не схватит тебя за руку и не потащит в тачку. Никто не заподозрит себя в отсутствии вкуса. Все мои тверские подруги, одноклассницы дюймовочки, чинно пританцовывают уикенды в заданном треугольнике. А я посещаю все 7 тверских клубов. Представляешь, какая у меня репутация в родном городе? Посещаю не то слово. Я в них работаю, как белка в колесе. То есть кручусь между всеми сразу. За 2 клубные ночи успеваю обработать все 7. Стопудняк. Вот, к примеру, пятница. Алкогольное цунами захлестывает город. Клерки сбрасывают офисную садо-мазо униформу и наперегонки бегут релаксировать. Планктон колышется. Для меня пятница начинается с разогрева. К 10 подгребаю вулкан. Откручиваю пару часов бравурный диско-хаус, чтобы прогрессивное тверское студенчество получило водораздел между учебной неделей и грядущей вакханалией. Уже в час делаю подтанцовку с заезжей столичной попсе в культуре. К 3 перебираюсь в Гагарин, где меня поджидают барабанщик Колян и вечно орущий нервный клавишник Макс. «Ты хоть раз можешь приехать пораньше?» Так Макс обычно здоровается со мной каждый раз, когда я врываюсь в гримерку за 5 минут до выхода. А за полгода совместной работы ворваться раньше у меня не получилось ни разу. Его левое ухо наливается рубиновым соком, повышенное внутри черепное давление. И мы выходим играть наш недоджаз, перелаунж, в котором мне отведена скромная роль вокалистки, центра всеобщего внимания, примадонны в мини-юбке. Обычно нас встречают очень тепло. Просто в Твери совсем мало групп с живым звуком, и нет никого, кроме нас, кто мог бы без лажи отбарабанить энергичный зонг Нины Симон, а затем мечтательно, иронично преподнести что-нибудь вроде «You'll never get over me», поглумившись над ней громоздкими джазовыми гармониями. Однако спустя 1-1.5 часа публику начинают утомлять мои кошачьи пицциката, мы сворачиваемся, и я еще успеваю подиджеить автопати в зебре. Вот. Ударница. Дружище Фил говорит, тебе бы в Москву найти продюсера, раскрутиться. Правда, говорят, все продюсеры упыри, а большинство просто пидорасы. Тут Фил обычно отворачивается, но я по голосу понимаю, что ему страшно, если я действительно сорвусь в Москву и найду себе продюсера. И оставлю его одного в Твери. Но не пожелать мне этого, как друг, он не имеет права.